Если в рассказе «Двухмужние» сады обневестили, зацвели цветом молочно-розовым пьяным, и в первой книге «Тихого дона» дед Григория Мелехова вечерами, когда вянут зори, на руках носил жену до татарского ажник кургана, а в первой книге «Поднятой целины» просунется сквозь галызины ветвей, крытый прозеленью рог месяца, то даже и в четвертой книге «Тихого дона» вычитываешь, как, прячась за разлапистой вербой, Григорий видел, как широкими саженьками матрос доспевал к той стороне, увидишь, как над доном наволочью висел туман, или как серая лошадь сбила с намета, дико задрав голову, избочившись так, словно испугавшись собственной тени. Да и как не узнать по походке все того же и раннего, и позднего Шолохова, если только ему и самое природу дано так очеловечить, что в рассказе «Червоточина» у него по вечерам станица, любовно перевитая сумерками, дремала на высохшей земляной груди, разметав по окраинам зеленые косы садов. И в поэтичнейшей прелюдии «Поднятой целины» грустный, чуть внятный запах вишневой коры понимается с пресной сыростью талого снега, с могучим и древним духом, проглянувший из-под снега, из-под мертвой листвы земли. И в заключительных аккордах «Тихого дона» не какой-нибудь иной, а как выжженная палами степь, черна стала жизнь Григория. Но вскоре читатель все более явственно начинает улавливать и другую перекличку, столь органичную для всей поэтики Шолохова. В рассказе «Лазоревая степь» все время, пока дед Захар повествует о той чудовищной казни, которую придумал для его внуков молодой пан Томилин, рядом с чешуйчатой грядкой туч бродит коричневый коршун. То, о чем рассказывает дед Захар, осталось уже в прошлом, но вот в стороне за музгой коршун, косо распластав крылья, ударился в траву и приподнял над землей белогрудого стрепета. Перья упали снежными лохмочьями, блеск их уже на траве был нестерпимо резок и колюч. И теперь уже от первых страниц раннего Шолохова, вплоть до последних страниц его «Тихого дона», не отвести взор от всех его коршунов и стрепетов, черных воронов и белых лебедей, как бы символизирующих своим противоборством в природе то другое противоборство, в которое ввергнуты на земле люди. Как не отвести взоры от того сопоставления, которое у Шолохова от рассказов к романам чем дальше, тем больше будет вырастать до обобщения созвучного в музыкальных произведениях теме Мефисто. Впервые эта тема прозвучит в рассказе «Коловерть», там, где обрываются в ночной степи две жизни отца и сына, обреченных на смерть отца-убийцей и брата-убийцей. Ночь свалилась беззвездная, волчья, за доном померкла лиловая степь, на бугре за буйными всходами пшеницы, в яру, промытом вешней водой, в буреломе, в запахе пьяном листьев лежалых, ночью щенилась волчица, стонала, как женщина, в родах грызла под собой песок, кровью пропитанный, и, облизывая первого мокрого шершавого волчонка, услышала неподалеку из лощины, из зарослей хвороста, два сиповатых винтовочных выстрела и человеческий крик. Прислушивалась настороженно, и в ответ короткому стонущему крику завыла волчица хрипло и надрывно. И вскоре, перечитывая «Поднятую целину», вздрогнешь. Не из того ли самого логова и прокрадывается январским вечером 1930 года серая волчица, оставляя за собой по степи выволочки сумеречных теней, чтобы потом вернуться в свое логово, оставляя за собой уже следы крови Давыдова и Нагульного. И снова, но уже в последней части «Тихого дона», как будто предостережением, промелькнет, что в голом зимнем лесу лишь волчьи выводки из года в год находят в чаще надежное убежище, днями отлеживаясь в заваленном снегом бурьяне. Не так ли в «Поднятой целине» отлеживался в боковушке у Якова Лукича Островного и бывший Саул Половцев, выходя по ночам на свой черный промысел. И что не рассказ, то шедевр, все дальше обрастая подробностями, будет распространяться столь притягательная для критиков и читателей легенда о самородке, воссиявшем в глубине Донской степи. А этот самородок, еще в стенах Богучарской гимназии, известной на Дону своими педагогами, поражает их и своих однокашников не только своими способностями и познаниями из области отечественной истории и словесности, далеко перешагнувшими рамки учебных программ, но уже в 13 лет выносит на их суд, читая вслух, рассказы на историческую тему и на темы казачьей жизни, как вскоре, сменив шинель гимназиста на шинель чоновца, читать будет своим товарищам-комсомольцам из самодеятельных драм-кружков сочиненные им пьесы из жизни взбурленного революцией Тихого Дона. Узнавая себя, смеяться и плакать будут станичные хуторские зрители этих пьес, придуманных тем самым лобастым и глазастым Михаилом Шолоховым, которого они так хорошо знали и все же, оказывается, не знали до конца. А он, стервец, так и режет каждым словом, и каждое как будто клещами выхватил у тебя из души, или же как стоял и подслушивал под окнами твоего куреня, когда ты разговаривал со своей женой, с матерью, с отцом, о самом сокровенном, наболевшем. Вот так и срисовывает своими глазюками, и памяти у него на десятерых хватит, особенно на старинные казачьи песни, которые он знает все чисто, какие поются на Дону. Еще и теперь встретить можно в станицах и хуторах Верхнего Дона зрителей этих спектаклей, поставленных по пьесам юного Шолохова, которые, заговори с ними о Тихом Доне или Поднятой Целине, обязательно похвалятся, что теперь эти книжки его известны всем, а вот им, и только им, известно о Шолохове и кое-что другое, когда еще звали его Мишаткой, и он не только сам придумывал, но и умел представить придуманное так, как будто до этого учился на артиста. Приходя в драм-кружок на очередную репетицию, молодой Шолохов вынимал из-за ремня школьную тетрадку или просто сшитый ворох листков с новой сценой для пьесы, написанной им за минувшую ночь, разучивал с товарищами роли и потом опять небрежно совал тетрадку за ремень. Ни тогда, ни впоследствии никакого значения не придавал он тому, чему сегодня цены нет, ничуть не заботясь о сохранении своих рукописей и относясь к черновикам с тем насмешливым пренебрежением, какое может позволить себе только тот, у кого в запасе вечность. Гении никогда не отличались предусмотрительностью графоманов. К счастью, хоть и с запозданием, наши литературоведы начинают теперь собирать рукописи молодого Шолохова, в том числе и стихи. Да-да, и стихи, как, например, разыскал недавно вешенский журналист Чукарин, целую поэмку, написанную когда-то давно Шолоховым для станичных детишек, приглашенных к нему в дом на новогоднюю елку и записанную бывшим секретарем вешенского райкома партии Луговым. Никакого, конечно, значения Шолохов не придал тогда этой шутливой поэмке, афористичной образности, остроумию, сочности языка которой, кстати, позавидовал бы и автор «Мухи-цокотухи». Не только сами авторы произведений, составляющих ныне славу советской культуры и науки, но и мы, живущие в одно время с ними, порой так нерочительны, бесхозяйственны к тому, что будет разыскиваться, собираться и расшифровываться нашими потомками по листку, по строке и букве. Но все же утешаешься надеждой, что рано или поздно будут собраны не только бесценные рукописи автора донских рассказов «Тихого Дона», «Поднятой Целины», но и тысячи его писем, записок, телеграмм, адресованных колхозникам, рабочим, учителям, агрономам, инженерам, солдатам и их вдовам, ученым и студентам, партийным работникам, людям самых разнообразных профессий и судеб. И заняв в десятках томов свое место рядом с тысячами писем Шолохова молодым и немолодым авторам, издателям, переводчикам, отечественным и зарубежным деятелям культуры, дадут почувствовать поистине гигантский масштаб повседневной, никогда не афишируемой им работы, которая шла рядом и переплеталась с его творческой работой. Скольких он выслушал, поддержал, вызволил из беды и нужды в трудную минуту жизни. Скольким поклонился за их помощь другим людям, открыл дорогу в литературу, к читателям. И сколько всегда в самой маленькой записочке, в автографе на книге, в дружеской эпиграмме, в мимолетно оброненном афоризме игры ума и живого слова, изящества и остроумия, но прежде всего бесстрашной правды. Всегда грущу, когда подумаю, сколько так и осталось незаписанными его из устных застольных новелл. Но и утешаю себя надеждой, что, может быть, рядом с ним и есть те, кто повседневно записывает, даже ведет дневники. А если нет, то какая же это будет потеря? Ну и одни только письма, рассеянные пока по многочисленным адресатам Шолохова, когда-нибудь дадут возможность воочию представить, как грандиозна та подводная часть, которая таилась под айсбергом его художественных творений.